Об Авве Агафоне. Авва Петр, ученик Аввы Лота, рассказывал: «Был я однажды в келье Авва Агафона. Тогда пришел к нему один брат и сказал: „Хочу жить с братьями, скажи мне, как мне жить с ними“. Старец отвечает ему: „Как в первый день, когда придешь к ним, так и во все дни жизни твоей веди себя пред ними, как странник, и не будь дерзок“». Авва Макарий спросил его, что же бывает от дерзости. Старец отвечал ему: «Дерзость подобна сильному жгучему ветру, от которого, когда подует, все бегут, и он портит всякий плод на древах». Авва Макарий сказал ему: «Ужели так вредна дерзость?» Авва Агафон отвечал: «Нет другой страсти вреднее дерзости. Она мать всем страстям. Потому подвижнику не надобно быть дерзким, хотя бы и один был в келье. Знаю одного брата, который, прожив долгое время в келье, где у него была постель, говорил: „Я оставил бы свою келью, не зная постели сей, если бы другой не сказал мне о ней“. Такой человек – истинный делатель и воин Христов». Авва Агафон говорил: «Монах не должен доводить себя до того, чтобы совесть обличала его в каком-либо деле». Говорил также, что без соблюдения заповедей Божиих человек не успеет ни в одной добродетели. Еще говорил: «Я никогда не ложился спать, имея что-либо против другого, и сколько мог, не допускал также, чтобы кто-либо отходил ко сну, имея что-нибудь против меня». Рассказывали об Авве Агафоне следующее. Пришли к нему некоторые, услышав о великой его рассудительности. Желая испытать, не рассердится ли он, спрашивают его: «Ты, Агафон, мы слышали о тебе, что ты блудник и гордец». Он отвечал: «Да, это правда». Они опять спрашивают его: «Ты, Агафон, пустослов и клеветник?» Он отвечал: «Я». И еще говорят: «Ты, Агафон, еретик?» Он отвечал: «Нет, я не еретик». Затем просили его: «Скажи нам, почему ты на первые вопросы соглашался, а последнего не вынес?» Он отвечал им: «Первые пороки я признаю за собою, ибо это признание полезно душе моей. А быть еретиком значит быть в отлучении от Бога, но быть отлученным от Бога я не хочу». Услышав сие, они удивились рассудительности его и отошли, получив назидание. Рассказывали об Авве Агафоне, что он с учениками своими довольно долгое время строил келью. Когда выстроили они келью, перешли в нее жить. Но в первую же неделю Авва Агафон увидел здесь что-то для себя вредное и сказал ученикам своим: «Встаньте, пойдем отселе». Ученики очень смутились и сказали: «Если ты имел намерение перейти отселе, то для чего мы столько трудились, строив келью? Да и люди будут соблазнены нами, станут говорить: „Вот эти непоседы опять ушли“». Видя их малодушие, Агафон говорит им: «Хотя и соблазнятся некоторые, но другие получат назидание и скажут: „Блаженны люди сии, ибо ради Бога переселились и все презрели“. Впрочем, пусть идет, кто хочет идти. Я теперь же ухожу». Тогда ученики поверглись на землю и умоляли его, доколе не получили позволения идти вместе с ним. Рассказывали еще, что Авва Агафон часто переселялся из одного места в другое, имея в сумке только свой ножичек. Спросили Авву Агафона: «Что важнее, телесный труд или хранение сердца?» На это старец отвечал: «Человек подобен дереву, труд телесный – листья, а хранение сердца – плод. поскольку же по Писанию всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, то очевидно, что должны мы иметь все попечение о плоде, то есть о хранении ума. Впрочем, для нас нужно и лиственное одеяние и украшение, то есть труд телесный. Еще братья спросили его, какая отец добродетель в подвижничестве труднее других? Он отвечал им, простите мне, я думаю, нет еще такого труда, как молиться Богу. Всегда, когда только захочет человек молиться, враги стараются отвлечь его, ибо знают, что ничто так им не противодействует, как молитва к Богу. Во всяком подвиге, какой бы ни предпринял человек, после усиленного труда получает он успокоение, а молитва до последней минуты жизни требует борьбы. Авва Агафон был мудр по уму, не ленив по телу, во всем знал меру, в рукоделии, пище и одежде. Авва Агафон шел однажды со своими учениками. Один из них, нашедший на дороге небольшой зеленый чечевичный стручец, говорит старцу, «Отче, велишь ли мне взять его?» Старец с удивлением посмотрел на него и сказал, «Разве ты положил его тут?» Брат отвечает, «Нет». Старец сказал, «Как же ты хочешь взять то, чего не клал?» Один брат, пришедший к Авве Агафону, сказал, «Позволь мне жить с тобою». Идучи же к нему, нашел он на пути немного селитры и принес с собою. Старец спросил, «Где ты взял селитру?» «Я нашел ее на дороге, когда шел сюда, и взял ее». Старец сказал ему, «Если ты шел жить со мною, то для чего взял то, чего ты не клал?» И послал его отнести селитру туда, где он взял ее. Один брат сказал Авве Агафону, «Мне дана заповедь, но сия заповедь соединена с искушением, потому и хочу идти по заповеди, и боюсь искушения». Старец сказал ему в ответ, «Если бы это был Агафон, он исполнил бы заповедь и победил искушение». Тот же Агафон, когда было собрание в скиту по какому-то делу, и уже сделано было определение, пришедший после всех сказал монахам, «Неправо решили дело». Они сказали ему, «Кто ты такой, что так говоришь нам?» Он отвечал, «Сын человеческий, ибо написано, аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынови человечести». Сказывали об Авве Агафоне, что он провел 3 года, держа во рту камень, пока не научился молчанию. Рассказывали еще о нем и об Авве Аммуне, что когда они продавали какую-либо вещь, однажды назначали цену, и когда отдавали им ее, принимали молча и спокойно. Также, когда хотели что-либо купить, молча платили назначенную цену и брали вещь, не говоря ни слова. Тот же Авва Агафон говорил, «Я никогда не давал вечери любви, но подавать и принимать советы – было для меня вечерею любви. Ибо думаю, что польза брата твоего заменяет приношение плодов». Когда Авва Агафон видел какое-нибудь дело и помысл побуждал его к осуждению, говорил он самому себе, «Агафон, не сделай сам того же». И таким образом помысл его успокаивался. Он же говорил, «Гневливый человек хотя бы мертвого воскресил, не будет угоден пред Богом». Некогда Авва Агафон имел у себя 2 учеников, которые особо жили в пустыне. В один день он спросил одного, «Как ты живешь в своей келье?» Сей отвечал, «Пощусь до вечера, потом ем по 2 сухаря». Старец сказал ему, хорош образ жизни и не очень труден. Спросил он и другого: «Ты как живешь?» Этот отвечал: «Пощусь по 2 дня и потом ем по 2 сухаря». Старец сказал ему: «Ты много трудишься и ведешь двоякую брань, ибо и тот подвязается, кто ест каждый день, но не досыта, и тот, кто постится по 2 дня и потом ест досыта. А ты и постишься по 2 дня, и не ешь досыта». Один брат спросил Авву Агафона о любодеянии. Старец отвечал ему: «Пойди, повергни пред Богом немощь твою, и будешь иметь спокойствие». Однажды Авва Агафон сделался болен вместе с другим старцем. Когда они лежали в келье, один брат читал книгу Бытия и дошел до того места, где говорит Иаков: «Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Сведете вы седину мою с печалью во гроб». При этом старец сказал: «Неужели мало для тебя, Авва Иаков, других 10?» Авва Агафон сказал: «Перестань, старец, Бог оправдывает их. Кто осуждает?» К Римлянам 8, 33-34. Авва Агафон говорил: «Если бы я сильно любил кого и узнал бы, что он вводит меня в грех, я отверг бы его от себя». Еще сказал: «Человеку должно каждый час размышлять о суде Божием». Когда братья говорили о любви, Авва Иосиф сказал: «Знаем ли мы, что такое любовь?» и рассказал об Авве Агафоне следующее. Имел он ножичек. Брат пришел к нему и похвалил ножичек. Авва Агафон не дал ему выйти от себя, пока он не взял ножичка. Авва Агафон сказал: «Если бы я нашел прокаженного и мог отдать ему свое тело, а его взять себе, охотно бы сделал это, ибо такова совершенная любовь». Еще рассказывали об Авве Агафоне. Пришедший однажды в город для продажи вещей своих, нашел он лежащего на улице странника, о котором никто не заботился. Старец нанял для него небольшой покой, остался при нем, платил за покой из денег, получаемых за рукоделие, а что затем оставалось, употреблял на другие нужды больного. Старец пробыл с больным 3 месяца, пока сей выздоровел, и после возвратился с миром в свою келью. Авва Даниил сказывал: «Прежде, нежели Авва Арсений пришел к отцам моим, они жили с Аввой Агафоном. Авва Агафон любил Авву Александра за то, что сей был строг в жизни и кроток. Случилось однажды, что все ученики Агафона мыли платье на реке. Как Авва Александр мыл не спеша, то прочие братья сказали старцу: «Брат Александр ничего не делает». Старец, желая успокоить их, сказал Александру: «Брат Александр, мое платье лучше, ибо оно льняное». Услышав это, Александр опечалился. После того старец утешил его так: «Разве я не знаю, что ты хорошо делаешь? Брат мой, я так сказал тебе для них, дабы успокоить их помысл твоим послушанием». Сказывали, что Авва Агафон старался исполнять всякую заповедь. Когда он всходил на лодку, сам первый принимался за весла. Когда приходили к нему братья, тотчас после молитвы своими руками предлагал им трапезу, ибо исполнен был любви Божией. Пред своей смертью он пробыл 3 дня с отверстыми неподвижными очами. Братья толкнули его и спросили: «Авва Агафон, где ты?» Он отвечал им: «Стою пред судилищем Божиим». Братья сказали ему: «И ты, отец, боишься?» Он отвечал им: «Сколько мог, я трудился в исполнении заповедей Божиих, но я человек, почему мне знать, угодны ли были дела мои Богу?» Братья еще сказали ему: «И ты не уверен, что дела твои были угодны Богу?» Старец отвечал: «Не имею дерзновения, пока не предстану Богу, ибо иное суд человеческий, а иное суд Божий». Когда же они еще хотели спросить его о чем-то, он сказал им: «Сделайте милость, не говорите больше со мною, мне не свободно», и тотчас скончался с радостью. Ибо братья видели, что он отходил из сей жизни с таким же взором, с каким иной приветствует своих друзей и возлюбленных. Он строго бдел над собою во всяком случае и говаривал: «Без великой бдительности человек не успеет ни в одной добродетели». Однажды Авва Агафон шел в город для продажи небольших сосудов и находит на дороге прокаженного. Прокаженный спрашивает его: «Куда идешь?» Авва Агафон отвечает ему: «В город продавать сосуды». Прокаженный сказал ему: «Сделай милость, снеси и меня туда». Старец поднял его и принес в город. Больной сказал: «Положи меня там, где ты будешь продавать сосуды». Старец сделал так. Когда он продал один сосуд, прокаженный спросил его: «За сколько продал ты?» «За столько-то», — отвечал старец. Больной сказал: «Купи мне пирог». Старец купил. Потом продал другой сосуд. Больной опять спросил: «Этот за сколько?» «За столько-то», — отвечал Агафон. Больной сказал: «Купи мне такой же пирог». Авва Агафон купил. Наконец, когда старец продал все сосуды и хотел идти назад, прокаженный спросил его: «Ты идешь?» «Да», — отвечал старец. Больной сказал ему: «Сделай милость, отнеси меня опять туда, где взял». Старец взял его и отнес на прежнее место его. И говорит ему тогда прокаженный: «Благословен ты, Агафон, от Господа на небе и на земле». Агафон посмотрел, но уже никого не видел, ибо это был ангел Господень, пришедший испытать его.